Глава 7. Вот что показал мне Владыка Господь. Будто бы творит он рой саранчи в ту пору, когда поздние посевы уже всходят, после царских покосов. Саранча съела все травы и посевы на земле, и я сказал: «О, Владыка Господь, прости! Разве устоит Иаков? Ведь он так мал!» И Господь передумал. «Этого не будет», — сказал он. Вот что показал мне Владыка Господь. Будто бы призывает он огненный дождь. Загорелась великая пучина, часть сгорела, и я сказал: «О, Владыка Господь, не делай этого! Разве устоит Иаков? Ведь он так мал!» И Господь передумал. «И этого не будет», — сказал Владыка Господь. Вот что показал он мне. Он, Владыка, стоит на отвесной стене, и в руке у него отвес. И спросил у меня Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И сказал Владыка: «Скоро я помещу отвес посреди народа моего Израиля. Больше не стану прощать их. В запустении будут святилища Исаака, святыни Израиля обратятся в руины. Я обнажу меч против дома Иеровоама». Амасия, священник из Бетеля, передал Иеровоаму, царю Израиля: «Амос готовит против тебя заговор среди израильтян. Страна уже не может терпеть его речей. Так говорит Амос: Иеровоам падет от меча, а Израиль в плен уведут на чужбину». Амасия сказал Амосу: «Порицатель, сейчас же ступай отсюда в Иудею, там и пророчествуй, зарабатывай себе на хлеб. А в Бетеле не пророчествуй больше. Это царское святилище, государственный храм». Амос отвечал Амасии: «Не пророк я, и не из рода пророков. Я хожу за скотом и рощу сикоморы. Но Господь взял меня от овец и велел: иди, пророчествуй моему народу Израилю. А теперь слушай слово Господа. Ты говоришь: не пророчествуй Израилю, не вещай дому Исаака. Поэтому так говорит Господь: жена твоя станет уличной шлюхой, сыновья и дочери падут от меча, землю твою землемер разделит, сам ты умрешь на земле нечистой. А Израиль в плен уведут на чужбину».